1, 2, 1, 2, 3, 4. Наш Абдул великий звездочет, да. Он ведет всем звездочкам учет. Всегда. В телескоп ночи напролет смотрит наш великий звездочет. Расскажи, Абдул, да. Что там в космосе? Больше ли там звезд, чем в шоу-бизнесе? Есть ли фабрика там очумелых звезд? И еще один есть у меня вопрос. Сколько надо долларов, чтобы стать звездой? Чтобы раскрутили Фадеевы крутой? Сколько надо баксов, чтоб Костя Эрс любил? И чтобы Коля Басков на подпевках был? Чтобы Коля Басков